Глава 1. Майор юстиции Сергей Владимирович Круглов, следователь по особо важным делам при СК России, сидел на ветхом табурете за расшатанным столом и пил. На маленькой кухоньке в однокомнатной квартире, несмотря на открытое окно, под потолком висело густое облако табачного дыма. Вентиляция была никудышная, как и вся малогабаритная квартира, которую Круглов получил в награду за удачно выполненную операцию. Застройщик явно торопился сдать дом в установленный срок и оставил массу недоделок, как в коммуникациях, так и в отделке. Через полгода обои слезли со стен, окна почти не закрывались, трубы покрылись грибами, а из подвала потянуло такими запахами, которые в общественном туалете из СКА не всегда унюхаешь. Древняя газета на столе обветшала настолько, что прочитать напечатанное на желтой ворсистой бумаге было проблематично – а пепельница обросла окурками и была похожа на усталого старого ежа с толстыми седыми колючками. Пахло кислым дымом, пылью и полнейшим одиночеством. Но сейчас Круглову было наплевать на всякие запахи и на табачное облако. Он сидел на табурете за столом, пил и курил беспрерывно, останавливался только для того, чтобы прикурить очередную сигарету и плеснуть в граненый стакан водки. Он отмечал свой день рождения и увольнение из Следственного комитета. Сергей Владимирович был одинок, у него никогда не было жены, отца он не помнил, а мать, пока была жива, изредка встречалась на этой квартире, когда наводила в ней хоть какой-то порядок. Круглов был правильным следователем, взяток не брал принципиально, но букве закона следовал неукоснительно, хотя часто был с этой буквой не согласен, считая вынесенные приговоры слишком мягкими или, наоборот, весьма жестокими. Сергей настолько вылизывал дела, которые он вел, стараясь перепроверять факты, что начальство, зная эту его особенность, давало ему только висяки и тухляк. И было еще одно. Круглов никогда не шел на поводу у начальства. Коллеги часто задавались вопросом, а как Сергей Владимирович вообще попал в Следственный комитет с такими принципами, да еще и дослужился до майора. Но все было просто – начальник Круглова подбрасывал ему дела, за которые по некоторым причинам сам не мог взяться, а начальство начальника настаивало на расследовании этих дел. Причем, чтобы эти дела обязательно дошли бы до суда. Вот так лейтенант юстиции Круглов, окончив учебу в академии, попал сначала в районы СК, а потом и в главное управление, куда его перетянул начальник. И дослужился до майора. Подполковника он бы не получил никогда, хотя раскрываемость порученных дел у него превышала 90%, да и выслуга позволяла. Коллеги Круглова не жаловали. Сергей Владимирович был прост, как крепкое березовое полено, и мог в глаза высказать все, что думает о человеке. А прокурорские его даже побаивались, ибо он цеплялся за дела, как бульдог за сахарную кость, и не отпускал, пока не разгрызал кость вдрызг. Поводом для отставки Круглова в его 45 лет послужило одно расследование, которое он вел по поручению своего начальника. Уже немолодая, но довольно популярная в некоторых кругах особа, ехала поздно домой с вечеринки. Ее «Лексус» неторопливо полз по двору элитной многоэтажки, объезжая припаркованные люкс-авто местных жителей. Дама нечасто бывала в своей городской квартире, и, естественно, постоянного места для стоянки автомобиля ей выделено не было. Тут на беду из подъезда, торопясь в метрополитен, выбежала женщина, работающая прислугой у одного влиятельного банкира. Вернее, прислугой у его любовницы, для свидания с которой банкир купил квартиру. Женщина в спешке оступилась и попала под тяжелый «Лексус», также неторопливо переехавший ее двумя колесами. Популярная особа оказалась в шоке и ничего лучше не придумала, как уехала с места происшествия, позвонив потом своему другу, работавшему в системе администрации президента. Друг, конечно, пообещал разобраться, вызвав подруге такси, и уснул, начисто забыв под утро о своем обещании, поскольку две привлекательные особи высосали из него мозги через одно место. Что нельзя было сказать о местных операх из УВД, которые нашли кучу доказательств – машину со следами крови на колесах, видео с камер наблюдения и показания свидетелей. Молодые люди пили пиво аккурат рядом с местом происшествия и все сняли на свои смартфоны. Популярная особа была утром задержана и в наручниках ее доставили в местное РУВД. Казалось, что ситуация будет банальной и прибыльной для многих лиц, тем более прислуга оказалась нелегальной иммигранкой из страны, когда-то входящей в СССР. Но тут любовница банкира встала на дыбы, поскольку задавленная женщина была ее дальней родственницей и наотрез отказалась предоставлять банкиру интимные услуги, пока тот не накажет суку. Никто не знает, что двигало влиятельным банкиром, ведь он мог с любовницей сделать все, что угодно – убить, наконец. Но он не стал перечить ей, а позвонил напрямую в управление Следственного комитета, а заместитель председателя ничего умнее не придумал, как отдать это дело начальнику Круглова, а тот, поразмыслив, поручил именно Круглову. Сергей Владимирович взялся за дело со свойственной ему принципиальной щепетильностью, но в процессе расследования потянул за такие ниточки, что банк оказался в ситуации отзыва лицензии, а один из отделов администрации президента – под уголовным преследованием. На ушах стояли многие из СК, прокуратуры, адвокатуры, деятели культуры и поклонники популярной особы. Чтобы не раздувать конфликт до состояния пожара, начальнику Круглова было дано указание изъять это дело у Сергея Владимировича. «Послушай, Круглов», – увещевал начальник, обнимая Сергея за плечо и глядя в глаза. «Хочешь, я тебе сразу полковника дам? Хочешь, должность выше? Может, денег?» «Вы о чем, господин генерал-лейтенант юстиции?» Официально вопрошал Круглов, понимая, что хочет от него начальник. «Ну, отдай ты это дело Назаренко. Я вот и распоряжение соответствующее написал. А ты давай в отпуск, на Бали, с девчонками покувыркаешься, водки попьешь. У меня нет таких денег. Я тебе помощь выпишу, материальную». Круглов решительно скинул с плеча ладонь начальника. «Да пойми, Сергей», – вздохнул генерал, – «даже если ты подашь рапорт на меня, то тебя слушать никто не будет, все уже решено там», – он показал пальцами вверх. «Я даже инициативы не проявлял, а там между собой уже договорились». «И с законом договорились?» – усмехнулся Круглов. «Да ладно тебе», – махнул рукой начальник. «Вот что ты привязался к бедной женщине?» «Она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, это раз. Убежала с места ДТП, не вызвав помощь, это два. Она даже не заметила, что переехала человека. На допросе вела себя вызывающе, угрожала, требовала, а потом вдруг предложила сделать минет. И эта бедная женщина отсидела бы лет 8, ничего бы, образумилась, весь холеный лоск бы сошел на лесоповале. А то уничтожу, раздавлю, изнасилую. Да мне столько водки не выпить, чтобы на нее что-то поднялось. Сидит, словно корга старая. Я на ее губы посмотрел, так меня чуть не стошнило. А все туда же. Минет». «Но ты полегче, Сергей», – генерал улыбнулся. «Кому-то нравятся ее губы. Короче, либо отдаешь дело Назаренко, либо пиши рапорт. Тебе до пенсии сколько?» Круглов молчал. Он понял, что больше ему в СК не работать. Наконец решил. «Я напишу рапорт». Документы Сергею оформили на следующий же день, а Марина Климова из бухгалтерии даже предложила ему сходить вместе в пенсионный фонд, чтобы подать документы для пенсии. Круглов неподдельно удивился такому предложению. Успеха у женщин он никогда не имел, хотя его складное телосложение и приятное, на его взгляд, физиономия не была слишком отталкивающей. Но вспомнив свою холостяцкую халупу и получив кучу денег, отпускные, подъемные и еще какие-то, закупив водки и сигарет, Сергей уселся на кухне и пил. В стареньком холодильнике нашлась древняя, как яйцо мамонта, горбушка черствого черного хлеба, и Круглов после каждого выпитого полстакана подносил горбушку к ноздрям и шумно втягивал запах заплесневелой смеси муки и дрожжей. Водка и сигареты закончились одновременно. Сергей пьяно хмыкнул, сжав пустую пачку. «Надо идти за добавкой», – сказал он сам себе и потянулся за курткой, лежащей на краю стола. «Да и пожрать купить». Куртка, вильнув полой с оторванной пуговицей, скользнула на пол. «Твою мать!» – выдохнул Сергей. Пачка денег выпала из кармана куртки, соблазнительно подрагивая краешком с цифрой 2000. Круглов кряхтя нагнулся, протянул руку к пачке. В голове слегка поплыло, а воздух будто подернулся рябью. «Что за херня?» – пробурчал Сергей, выпрямляясь и имея в виду головокружение и воздушную рябь, но так и застыл с открытым ртом. Перед Кругловым на его кухне стоял высокий седой старик в длинном сиреневом плаще. На груди незнакомца красовалось пышное жабо ослепительно-белой рубашки, плавно переходящее в стоячий воротник. Все это великолепие завершало лицо, испещренное морщинами, будто шрамами и пронзительным взглядом зеленых глаз, а губы были скрыты за густыми усами и клинообразной белой бородой. Сергей недоуменно пару раз моргнул и даже обернулся, посмотрев в окно. На улице жара, а плащ старика, видимо, был пошит из кожи какого-то животного. Круглов потянулся к бутылке, намереваясь налить незнакомцу, но потом вспомнил, что водка кончилась. Смятая пачка сигарет лежала на столе рядом с пепельницей. «Прости, старик», — Сергей икнул. «Налить не могу, сигарет тоже нет. Денег дать, может, ты того, метнешься в магаз, посидим». Круглов дернул вверх подбородком, сжав губы. «Как люди, день рождения у меня, видишь ли». «Вижу, майор», — серьезно сказал незнакомец. «Ха, а ты кто такой, старик?» «Я маршал Пантелей». Круглов вдруг почувствовал себя идиотом, да еще соринка от табака прилипла к языку. Он поскреб языком о зубы, пытаясь выпихнуть соринку изо рта. «Так что тебе надо, Пантелеймон?» «Меня зовут Пантелей», — серьезно сказал незнакомец. «Прошу впредь не коверкать мое имя». Сергей сморщил лоб, пытаясь понять, что же происходит. «Пантелей, так что тебе надо?» «Мне нужны вы, майор». Соринка, наконец, выпала под сильным выдохом сквозь зубы. «Бывший майор юстиции, бывший Пантелей, или как тебя там? Так ты сбегаешь в магазин?» «Нет». Круглов шумно вздохнул. «Тогда зачем ты здесь?» Старик развел руками, зашуршав плащом. «Я уже устал повторять вам, что пришел за вами, майор». «За мной? Я никого не трогаю, спокойно пью, никому не мешаю. А ты как здесь оказался? У меня дверь открыта?» – стал соображать Круглов. «Если не пойдешь в магазин, тогда иди нафиг, нечего торчать у меня дома». Пантелей подошел к Круглову и быстро провел ладонями вниз перед его лицом. Хмель мгновенно улетучился, в голове стало ясно, как во время утреннего восхода солнца. «Черт, что ты сделал?» Старик отошел на шаг. «Я не черт, я маршал государства Рассина». Состояние Круглова напоминало в тот момент ситуацию, будто ему на голову упал кирпич. Он смотрит вверх и видит еще один летящий кирпич, но в сторону отойти не может. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Пантелей задумался, морщины на его лице задвигались волнами, а рука, сверкнув искрой на пальце, огладила бороду. «Я не совсем понимаю, Сергей, о чем вы меня спросили. И я не собирался делать какого-то хрена». Круглов поднял ладони. «Ладно, ладно, что тебе от меня надо?» «Я хочу взять вас с собой». Волны на лице старика остановились. «Куда?» – ошарашенно спросил Круглов. «А я не сказал? Ха, видимо, сказывается пребывание в вашем мире». «Запамятовал. Я хочу предложить вам работу маршалом Рассины. Вы ведь майор уволенный из следственного комитета за ненадобностью». «Слышь, Пантелеймон, ты за базаром следи», – грубо прервал Сергей. «Я не совсем понимаю значение ваших слов, но чувствую по интонации, что вас обидел. Простите, но я привык называть вещи своими именами. Согласитесь, что так легче понять друг друга. И я же просил не коверкать мое имя. А то могу рассердиться». «Да ладно, и что ты можешь?» Старик в ответ огляделся. На шкафчике под мойкой висела дверка на одной петле. Круглов когда-то менял смеситель, дверка с петли соскочила, и он так и не удосужился ее поправить. Пантелей сомкнул пальцы правой руки, будто брал щепотку соли, и, разомкнув пальцы, небрежно направил на дверку. С тихим треском дверка разлетелась щепками, а ручка с дверки воткнулась в стакан с остатками водки, противно зашипев. «Неплохо», — выдавил Круглов, ощущая, что тонна кирпичей высыпалась ему на голову. Только я здесь при чем?» «Так это вы прервали мои объяснения?» «Уговорил старик, продолжай». Пантелей размеренно поправил жабо. «На чем я остановился?» Он сдвинул брови к переносице. «Что-то насчет работы», напомнил Сергей. «А, да, я предлагаю вам работу маршалом Рассины». Старик эффектно замолчал. Круглов поскреб пятерней затылок. «И что я буду делать?» «Спасать мою страну». «Послушайте, Пантелей», после непродолжительной паузы начал Круглов. «Все, что вы говорите, больше похоже на бред. Ну, какая нафиг Рассина? Каким к черту маршалом мне предлагаешь работать? Не спорю, нафокусничал ты зачетно, ну и что?» «Я понимаю вас, Сергей». Пантелей жестом руки собрал осколки дверцы в целое. «Очень непросто поверить в происходящее. Незнакомец в доме, мое неожиданное появление, всякие, как вы говорите, фокусы». Разговаривая, Пантелей указательным пальцем отправил дверку по воздуху обратно к мойке, и та встала на обе петли, как влитая, даже царапины с нее исчезли. «Но у меня мало времени, и долго объяснять вам назначение своего визита на вашу кухню я не могу. И мне кажется, я уже достаточно убедил вас». «Ты инопланетянин?» Круглов не заметил, как перешел на «ты». «Не совсем верное толкование. Я с этой планеты, но из другого мира. Не совсем обычного в вашем понимании». Сергей задумался. Фокусы старика, его одежда и речь очень напоминали... «А, ты колдун», — додумался Круглов. «В некотором роде», — согласился Пантелей. «В нашем мире это врожденная особенность». Он осмотрелся. «А вы не предложите мне присесть?» «Прости, старик», — опешил Сергей. «Да падай на табуретку, выбирай любую». Пантелей критично посмотрел на два свободных колченогих табурета, не прикасаясь, придвинул один из них и, аккуратно расправив полы плаща, сел. «Ну, валяй, рассказывай», — разрешил Круглов. «Я предлагаю вам спасти мою страну», — облегченно выдохнув, начал Пантелей. «За приличное, замечу, вознаграждение. Наш король не скуп». «Подожди, подожди». Сергей остановил речь маршала жестом ладони. «А от чего я буду спасать, заметь, твою страну? И самое главное, как? Ты меня не перепутал со Шварценеггером или Брюсом Уиллисом?» «Я не знаю, кто это такие», — сморщился Пантелей. «Возможно, достойные люди. Но мой выбор пал на вас». «С какого перепою?» — удивился Круглов. Маршал молча достал из-под плаща толстую папку, на которой было написано «Личное дело Круглова Сергея Владимировича с пометкой карандашом инспектора по кадрам уволен на пенсию по распоряжению генерал-лейтенанта юстиции Креушенко». «В данном талмуде начертано», – маршал открыл папку и пролистал, – «что майор юстиции Круглов за 20 лет службы не замечен в получении взяток, прямолинеен, а это как, принципиален и с особым рвением относится к порученному делу, авторитетов не признает, груб при опросах свидетелей и подозреваемых, обладает ярко выраженным аналитическим складом ума и маниакальной щепетильностью в исследовании фактов, довел до суда 98% порученных ему дел, все они закончились вынесением обвинительного приговора, каких-либо сторонних источников дохода у Круглова выявлено не было». Пантелей пролистал пару бумаг. «А вот еще опрос председателя адвокатской коллегии. По его словам, адвокат, услыхав, что расследование вел Круглов, отказываются от защиты обвиняемого. А вот еще. Судьи всячески пытаются отказаться от заседания, если расследование вел майор юстиции Круглов». Папка захлопнулась. «А вы, Сергей, оказывается, невыносимый человек». «Вот такой мне и нужен». Круглов молча смотрел на папку с его личным делом. Как она оказалась у колдуна, было величайшей загадкой для Сергея, несмотря на все его аналитические способности. Вынести личное дело сотрудника СК, даже выпертого в отставку, можно было только с разрешения председателя, а выше него был только сам президент. «Ладно, Пантелей, теперь поведай мне, что там произошло в этой вашей Россине». Маршал оживился, разговор явно вошел в нужное ему русло. «Государство Россина существует больше 2000 оборотов солнца после неизведанного времени. Мы мирно сосуществуем с другими государствами и племенами свободных земель. Нет, вы не думайте, что у нас есть орки, эльфы и всякая живность, которую любят выдумывать писаки вашего мира. Да-да, я читал несколько произведений. В нашем мире почти все так же, как и в вашем. Торговля, склоки, интриги, борьба за власть, полиция, суды, армия и прочее. И да, жители нашего государства делятся на бедных и богатых, но никогда у нас не было противостояния между социальными слоями. Каждый житель достаточно четко понимает свое место в системе распределения благ». «Ух ты!» – вырвалось у Круглова. «Так у вас почти идеальное общество. Чего же вам не хватает?» Пантелей нахмурился. «С некоторых пор личная заинтересованность жителей страны стала превалировать над интересами общественными. Государство потихоньку стало разваливаться, и этим не преминули воспользоваться короли других государств. На чиновников королевского двора получили влияние маги, которые, по сути, и должны подчиняться чиновникам. В результате королевские указы не выполняются. Бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче. Среди жителей пошли волнения и даже нападки на самого короля». «Так чего ты от меня хочешь, Пантелей? Я был простым следователем». «Непростым», – возразил маршал, – «а по особо важным делам». Круглов развел руками. «Король попросил меня разобраться в ситуации и наказать виновных», – пояснил Пантелей. «Но я не знаю, как подступиться к этому расследованию. С чего начать? Вот для этого вы и нужны мне. У вас опыт и...» «Не льсти мне, маршал. Не люблю». «Вот. Мне нужен неподкупный и принципиальный помощник. Но время. Вы же все равно без дел. А у меня и работа, и вознаграждение немалое». «Какое?» – лениво поинтересовался Круглов. 7000 рубней, гордо объявил Пантелей. «Чего? Ставка маршала Россины?» – опешил старик. «Больше только у короля, и спешу заметить, что рубни – валюта конвертируемая». «Ты сбрендил! Что я буду делать с твоими рубнями? Костерами разводить?» – разбушевался Круглов, но потом резко замолчал. «А что ему, собственно, нужно? Здесь, в этой обшарпанной однушке, он точно сопьется. Родных нет, друзей нет, жены нет. Да и в таком положении какая жена? Кто к нему пойдет, кому он такой нужен? В этом мире его точно ничего не держит. А в том хоть какая-то работа, и, судя по всему, для него интересная. Целое, блин, королевство, он с 25 лет живет только работой». Пантелей смотрел на Круглова заинтересованно, не отводя глаз. А вот это экземпляр он нашел, лишь бы согласился. «А знаешь, старик, давай махнем в твою Россину. Как говорил старый петух, гоняясь за курицами, не затопчу, так хоть согреюсь». Встретив удивленно вопросительный взгляд маршала, Круглов рассмеялся. Глава вторая. Пантелей тщательно готовился к переходу под заинтересованными взглядами Круглова. «Эй, маршал, а что мне лучше с собой взять?» – спросил Сергей, дотрагиваясь до кучки белого порошка, которую старик создал на столе и теперь что-то бормотал над ней. «Вы только себя не забудьте», – маршал строго посмотрел на Круглова. «И не мешайте мне. Переход требует сосредоточенного заклинания, или мы с вами попадем неизвестно куда. И не трогайте порошок мохи, у меня осталось его немного». Сергей убрал руку за спину, показав затылку Пантелея страшную рожу. «И не гримасничайте!» Маршал еще немного побурчал, потом дунул на кучу, что есть силы. Порошок разлетелся по кухне, превращаясь в мелкие вихри светящихся звездочек. Вихри заполнили кухню, да так, что Сергей с трудом мог разглядеть в них Пантелея. У Круглова сильно закружилась голова и подступила тошнота. И только он захотел об этом громко сообщить, как вихри внезапно стихли, а звездочки осыпались, затухая. Сергей стоял посредине круглой белой комнаты, без окон и дверей. С легким испугом он покрутил головой, но не нашел даже признаков какой-либо мебели. Круглая стена, пол и довольно высокий потолок были белыми, и ему показалось, что от них исходит слабое свечение. «Уф!» – рядом послышался голос маршала, он будто вынырнул из этого свечения. «Наконец я дома!» «Неказистое убранство!» – заметил Круглов, с трудом сдерживая рвотные позывы. Вдобавок ко всему, Сергею сильно разболелась голова, как с жуткого похмелья. «Пантелей, у вас не найдется аспирина или что-то вроде того. Я бы присел на что-нибудь мягкое, со спинкой». «Какой вы капризный!» Маршал дернул ладонью сверху вниз и протянул Круглову миниатюрную емкость, похожую на бутылочку из темно-зеленого стекла. «Присаживайтесь». Позади Сергея невесть откуда возник низкий и широкий диван. Круглов схватился за бутылку и, упав задом на диван, глотнул из нее. Рот обожгло горечью, но Сергею стало гораздо легче. Боль стихла и тошнота отступила. Он с облегчением погладил черную обивку. «Пожрать бы, а то я с утра ничего не ел». «Может быть, вам и женщину на диван?» – возмутился Пантелей. «А они у вас есть? Я бы не отказался. Но предупреждаю, я не люблю экзотику». Маршал задумался. «Что?» – делано удивился Круглов. «А неплохая идея насчет женщины», – задумчиво ответил маршал. «Вам и помощник понадобится. Сделаем так. Сначала перекусим, потом вы отдохнете, а потом я познакомлю вас с помощником, то есть с помощницей». «А она не очень страшная?» «Не знаю», – ехидно улыбнулся Пантелей. «Ладно», – согласился Круглов. «Может быть, все же поедим? Ах да, да, еда скоро будет». В подтверждении слов маршала под потолком прозвенел невидимый колокольчик. Пантелей небрежно повел рукой, и перед диванчиком материализовался черный небольшой столик, на котором серебрился большой поднос, уставленный тарелочками с крышками и бутылочками различной формы. «Заказ из Афродиты», – пояснил Пантелей, встретив вопросительный взгляд своего гостя. «Шеф-повар этого заведения мой давний знакомый. Прекрасно готовит. Попробуйте». Круглов приподнял крышку с ближайшей к нему тарелки. В ней аккуратной горкой лежали мелкие кусочки неприятно зеленого цвета. «Салат из бумбакли», – сказал поспешно Пантелей, увидев сморщенную гримасу Круглова. «Бум, чё?» Крышка с легким звоном опустилась на тарелочку. «Чувствую, зря я согласился», – произнес Сергей. «С голоду помру. Вот как можно съесть этот бумбакли?» Маршал пожал плечами. «Не хотите салат? Попробуйте жаркое из мудизона». «Пантелей, больше не надо названий. А вилку мне дадут или ложку?» «Простите. Чем я буду есть этот мудизону? Она же не будет сама прыгать мне в рот. Черт, горячая!» Кусок мудизоны плюхнулся на белый пол, выскользнув из пальцев Круглова. Пантелей вытаращился на пятно и не заметил, как Сергей схватил узкую бутылочку коричневого стекла. И только потом, когда услышал хриплые стоны из открытого рта Круглова, возмущенно всплеснул руками. «Сергей, это же горький соус из...» Маршал вздохнул. «Неважно, но вы правы, питаться чем-то вам нужно. Сделайте сами заказ из Афродиты». «Как?» Круглов вытер слезы и обрел способность разговаривать. И тут под потолком раздался бархатный баритон. «Что-то не так, маршал Пантелей?» «Гаврилий», – сказал Пантелей, обращаясь в потолок, – «у меня в доме гость, который немного не в курсе наших традиций. Он голоден и зол. Не могли бы вы выслушать его пожелания относительно блюд, которые он хочет вкусить?» «Буду рад помочь вашему гостю, маршал», – пророкотал баритон. «Прошу вас, Серж», – Пантелей кивнул на потолок. Сергей не обратил внимания на то, как назвал его маршал, и угрюмо посмотрел вверх. «Значит так. 100 грамм водки, соленый огурец и порцию куриного супчика. И ложку не забудьте». Под потолком повисло молчание. Наконец невидимый шеф-повар осторожно поинтересовался. «Маршал, «А ваш гость откуда?» «Он из восточных свободных земель, в общем, издалека», – махнул рукой Пантелей. «Ха, я совсем не понял, о чем говорит ваш гость, но постараюсь. Будет любопытно с ним поговорить. Мы жрать сегодня будем или базарить?» – чуть не выкрикнул Круглов. Баритон под потолком смолк, а Пантелей вздрогнул, потом прислушался и радостно вздохнул. «Отлично, Сергей, вы вполне вписываетесь в концепцию варвара. Это то, что нужно». «Нужно, чтобы я поел», – забурчал Круглов. «И, кстати, пока этот ваш Гаврили колдует с водкой и огурцом, подумайте над каким-нибудь бронежилетом, дабы спасать меня от всяческих фокусов в вашем мире». Пантелей почесал затылок. «Вы думаете, что такая амуниция вам понадобится?» «Еще бы. Будет полно недоброжелателей, готовых метнуть в меня всякую хрень. Я не хочу умереть в вашей рассине». «Наши заклинания на вас не действуют», – медленно сказал Пантелей. «Да и маршал Финн прикроет при надобности». «Это кто еще?» «Не такой, а такая. Маршал Евдокия Финн, ваш будущий помощник». «Вот дожил. Баба-фокусник будет моим телохранителем». «Не баба, Сергей», – возмутился маршал, – «а магистр ночной магии». «О, простите, а не вы ли ратовали за название вещей своими именами?» Колокольчик под потолком коротко прозвонил. «Наконец-то!» – воскликнул Круглов. «Приехала водка и куриный супчик. Пантелей, скажите курьеру, пусть заносит, а то я вас начну обгладывать». На удивление Сергея маршал не стал махать рукой, а осанисто выпрямился, поправил жабо на рубашке и, поставив в комнате два черных кресла с высокой спинкой, элегантным жестом пальцев сделал в стене комнаты широкий проем. Из него внутрь белой комнаты грациозно шагнула женщина. Сказать, что она была красива, значит не сказать ничего. Таких идеальных форм, на взгляд Круглова, на земле не существовало. Под свободной полупрозрачной белой одеждой, наподобие длинной туники, проглядывали плавные изгибы бедер, талии и груди. Длинные пепельные волосы пушистыми волнами обрамляли слегка вытянутое скуластое лицо с яркими зелеными глазами. В меру пухлые губы чуть обнажали два ослепительно-белых передних зуба. Сандалии на невысоком каблуке плотно затягивали ремешками изящные щиколотки ее длинных ног. Сиреневый плащ был переброшен через руку. «Ёкарный бабай!» – пролепетал Круглов, забыв о еде. Женщина удивленно вскинула тонкие брови, глядя на Пантелея. «Это слова восхищения, маршал Евдокия!» – перевел он восклицание Сергея. «Мой гость первый раз в столице и еще не успел освоиться». «Я заметила», – очаровательно улыбнулась Евдокия. «Вы меня позвали срочно. Что случилось?» Не сразу нашел, что сказать Пантелей. «Мой гость согласился поработать с нами, Евдокия. Его зовут маршал Серж. Он не знаком с местной публикой и нашим мироустройством. Я попрошу вас ввести его в курс всех событий и по необходимости огородить от излишнего внимания со стороны. Его можно одеть, обуть и разберетесь в общем. Адрес, где будет проживать маршал Серж, я назову вам несколько позже. Вы его туда проводите, а меня вызывает к себе король». И Пантелей поспешно скрылся в проеме, который тут же закрылся. Евдокия растерянно посмотрела вслед начальнику, потом повернулась к Круглову. «Ну, и что мне с вами делать?» Завороженный эротичным голосом Евдокии, ее пришепетыванием на шипящих согласных, Сергей выпалил коротко. «Накормить». Она тихо рассмеялась. «Это не нуждается в переводе. Пойдемте в Афродиту, тамошний шеф-повар мой дядя и готовит отменно». «Я заочно знаком с Гаврилием и даже успел переброситься с ним парой фраз, но идти мне никуда не хочется. Путешествие в ваш...» – Круглов хотел сказать «мир», но вовремя сдержался. «Столицу. Меня несколько утомило. К тому же, если вы на короткой ноге с шеф-поваром, то не будете столь любезны спросить у него о готовности моего заказа». Во время этого монолога Евдокия пару раз удивленно округляла зеленые глаза, хлопая ресницами. «Простите, маршал Серж, но вы и сами не в состоянии спросить? И что это такое короткая нога?» «Нет, не в состоянии», – пропустив про ногу, отрезал Круглов. «Я не знаю и не умею это делать на расстоянии». «Хорошо, хорошо», – поспешила успокоить его Евдокия. «Я спрошу дядю». «И про ложку напомните, я не обучен хлебать суп через край тарелки». Она задумалась ненадолго, потом, улыбнувшись, сказала: «Мастер Гаврилий приложит все свои умения, чтобы не разочаровать вас. Заказ готов». На черном столике исчез серебряный большой поднос, и вместо него появился небольшой с золотым ободком. На нем стояла глубокая тарелка, малюсенькая тарелка, и возвышался графин из матового стекла. С краю подноса лежала десертная корыца с такой короткой ручкой, что и пальцами не ухватиться. «М-да», – Круглов рассмотрел корыце, – «у вашего дяди буйная фантазия». Он глотнул из графина, поскольку рюмок на подносе не было. Жидкость обожгла внутренности, а в голове застучали сотни молоточков, и это многообразие ощущений заставило Сергея закашляться. «Хотите?» – прохрипел он, протягивая Евдокии графин. Она замотала головой так, что волосы облепили ее лицо пушистой стеной. Сергей откинул крышечку с миниатюрной тарелки. На тарелочке лежала красная, продолговатая, яйцеобразная, такого размера, что Круглову пришлось сильно наклониться, чтобы это рассмотреть. Евдокия тоже проявила любопытство, и для этого ей пришлось подойти вплотную к Сергею. Он забыл о миниатюрном яйце и глубоко вдохнул запах, исходящий от этой удивительной женщины. И еще он кожей уловил тепло ее тела. «Что скажете, маршал?» – Круглов посмотрел в зеленые глаза, искрящиеся любопытством. «Думаю, вам стоит попробовать». Она сложила указательный и средний палец вместе и, не прикасаясь к красной горошине, движением сложенных пальцев снизу вверх подняла ее. «Открывайте рот». Сергей послушался, и горошина влетела ему на язык. Он звонко хлопнул губами, чем рассмешил Евдокию. «Какой вы забавный!» Жидкость, похожую на суп, он вычерпал корыцем, схватив его двумя пальцами за дно. На удивление, суп оказался сносным, правда, не похожим на куриный. Но слегка соленая тягучая смесь была кстати, и Сергея потянуло в сон. «Евдокия, вы не против, если я пару часов вздремну, а вы пока можете пробежаться по магазинам, сходить в спа-салон и на маникюр?» Он уснул и не увидел, как с ее лица спала веселость. Евдокия внимательно рассматривала этого странного человека, невесть откуда взявшегося в доме маршала Пантелея. Глава третья. Сергей проснулся, но не спешил открывать глаза. «Ну как он?» – послышался шепот Пантелея. «Спит?» – коротко ответила Евдокия. «Я вижу, что не нос чешет». Пантелей на тон повысил голос. «Как он вам?» «Мне никак. Варвар он и есть варвар. Недавно он храпел. Вонючий и неотесанный мужлан». «А ты высокомерная сучка», – подумал Круглов. «Ну-ну, Евдокия», – хмыкнул Пантелей. «Серж очень нужен нам». «Этот варвар нужен вам». «Не забывайтесь, Евдокия, вот вы и сделаете из него то, что нужно для поддержки имиджа тайной службы». «Я?» «Вы, и это приказ». Послышалось легкое шуршание, и Круглов из любопытства приоткрыл один глаз. Евдокия нервно расправляла складки платья, недовольно надув губы. Она теребила подол с таким возмущением, что приподняла его несколько выше, чем требовалось. И хоть она сидела в кресле, а Пантелей стоял возле нее, но Круглов лежал на уровне сидушки кресла, и взору Сергея открылся такой натюрморт, что он даже закашлялся. «О, Серж, вы проснулись!» – елейно выговорил Пантелей. «Да я и не спал», – Сергей сел на диванчике. Лица Евдокии и Пантелея слегка вытянулись от удивления. «Вот что», – угрюмо начал Круглов. «Давайте мы сразу выясним, ху из ху и вообще, зачем я здесь. Understand?» Маршалы недоуменно переглянулись. «А что за звуки вы издаете?» – поинтересовался Пантелей. «Это одно из наречий варварского языка», – усмехнулся Круглов. «Западных свободных земель. Короче, говорите, что вам от меня нужно, раз вы приволокли меня сюда. Но пока вы не начали мне это объяснять, пусть мадам Евдокия закажет своему Гаврилию для меня ягодный компот. Надеюсь, что компот не вызовет таких непониманий, как водка и супчик. Про соленый огурец я смолчу. И пусть компота будет много. Не мензурка для анализов, а небольшое ведерко. Ведь я же вонючий и неотесанный мужлан». Евдокия покраснела и отвернулась. «Ладно, Серж, хватит», – поспешил успокоить возникшее напряжение Пантелей. «Вы тоже не ангел». «А я и не говорил, что я идеален. Какой есть?» «Хорошо, маршал Финн сейчас закажет вам компот. Правда, Евдокия?» Она поспешно кивнула и посмотрела в потолок. «Что вы хотите узнать в первую очередь, Серж?» Пантелей, скинув сиреневый плащ, устроился в кресле напротив Сергея. «Прежде всего, я хочу уточнений», – сказал Круглов, прислонившись к спинке диванчика. «Конкретно для чего я сюда прибыл? Все ваши разглагольствования насчет личного и общественного можно пропустить. Кстати, маршал Финн в курсе моей миссии?» Пантелей покрутил пальцами. «В общих чертах. Подробности мы сейчас обговорим. И, Серж, Евдокия очень сильный маг, ее помощь вам понадобится при работе». «Ну да», – ухмыльнулся Круглов. «Например, заказать мне ведерко компота». Евдокия вскочила с кресла, сверкнув оголенным бедром в высоком вырезе платья. «Все, с меня довольно. Маршал Финт», – она обратилась к Пантелею, – «с вашего позволения я уйду, не желая выслушивать насмешки этого варвара». Пантелей пожал плечами и раздвинул стену. В образовавшуюся дверь решительно и гордо вышла Евдокия. «А вот и ваш компот», – кивнул маршал на круглый объемистый сосуд, появившийся на столике. Круглов незамедлительно припал к узкому горлышку. «Что ж, компот у Гаврилия получился лучше, чем водка», – напившись, сказал Сергей. «Пантелей, вещайте мне уточнения, о которых я просил». «Из чего начать?» «Начните сначала, ёпрст!» «Ладно, ладно», – улыбнулся маршал. 2000 оборотов солнца назад маги жили семьями. Не было государств, не было границ. Семья строила себе домик в понравившемся месте и заводила потомство. Мужчины ходили за добычей, а женщины хранили очаг и учили детей различным ремеслам. Беда была в том, что семья редко встречалась с другой семьей, и часто младенцы рождались больными или не выживали, вы понимаете меня. А то мне трудно говорить о нашей истории. Да, я понимаю, у ваших далеких предков не было смешения крови. Пантелей горестно кивнул. И однажды родился ребенок с магическими способностями. Они проявились не сразу, но вызвали большой переполох и интерес». «Догадываюсь», – оживился Круглов, – «что это была девочка». «Да, и все семьи мечтали получить ее способности, поскольку они заметно облегчали жизнь. Очередь из женихов выстроилась до горизонта, а слухи по земле разлетелись с невероятной скоростью. И тут одна семья, живущая на побережье, пришла и просто силой забрала девочку к себе». До этого в семьях ничего не происходило такого, чтобы решалось с помощью грубой силы. Предпочитали мирные, иногда долгие, но переговоры. Пантелей замолчал. Круглов, воспользовавшись паузой, приложился к ведерку с компотом. «Магические способности девочки, — продолжил маршал, — были не только мирными. Она была способна использовать ночную магию, то есть подчинять разум других людей». И, как потом оказалось, еще и обладала вздорным и конфликтным характером. «Короче, в вашем мире родилась стерва», – подытожил Сергей, – «а проще говоря, ведьма». «Можно и так сказать», – согласился Пантелей. «Девочку нарекли Россианой при рождении. Так вот, семьи, чтобы вызволить Россиану, решили объединиться. Собралась дюжина умелых охотников, и они отправились в поход к побережью». Вернулся только один. Он и рассказал собравшимся людям, как охотников убивали. Они не смогли скоординировать совместные действия, их просто перебили поодиночке. Последнего с хохотом отпустили, наказав больше никогда не соваться за Россианой. Семьи всполошились, до этого никогда не доходило до смертоубийства». Собрался совет из самых уважаемых глав семей, на котором было решено создать общину с централизованным управлением. В ходе этой реформы выяснилось, что магические способности, правда, не в столь выраженной форме, обнаружились и у других детей. Их стали оберегать и обучать навыкам, чтобы магия проявлялась в строго определенных рамках. Время летело, и оказалось, что маги, помимо долголетия, имеют способность быть практически бессмертными. Они стареют очень медленно и умирают естественным образом только во сне. Сознание уходит, а вместе с ним и магические способности. Что влияет на это, до сих пор неизвестно, хотя наши ученые проводят исследования. «А сколько вам лет, Пантелей?» Маршал смутился. «У нас, Серж, время измеряется оборотами Солнца и Луны. Мне чуть больше 300 оборотов Солнца. Король Рассин III жил почти 800 оборотов». «Понятно, продолжайте, простите, что перебил». «Ничего. Отсчет нового времени пошел после одного случая. К тому времени наши предки уже научились извлекать из земли металлы и делать из них различные приспособления. Недалеко от столицы Рассины высится город Ходжа. Тогда еще не было столицы, да и городов не строили. На равнинах стояли поселения семей, и мастеровые ходили в путешествия, дабы узнать что-то новое и полезное. Мастер Ходж со своим сыном первым зашел на плоскогорье и увидел невысокую гору. Обойдя ее, Ходж заметил расщелину, куда и залез. В ней он нашел россыпи неизвестного белого камня, которые оказались рудой. Из нее и выплавлялся металл, названный впоследствии металлом Ходжа. Я не очень сбивчиво рассказываю». «Нет, нормально». «Вот, оружие только из этого металла может убить мага». Это известие взбудоражило жителей равнины, на совете было решено ввести строгий учет и контроль за добычей руды и выплавкой металла. Дело в том, что даже покрытие тонким слоем металла Ходжа наконечника дротика для арбалета требует переработки большой массы руды. Учет и контроль мог осуществлять маг, облеченный доверием всех семей, и естественным образом получалось, что этот маг имел бы неограниченную власть над жизнями остальных. «А не проще было бы засыпать нахрен эту расщелину?» «Тогда на совете решили, что металл нужен, и прежде всего для обороны поселений от нашествия семей с побережья. В то время их набеги на дальние поселки участились, магов захватывали в плен и использовали как рабскую силу. Так и была создана регулярная армия с оружием из металла Ходжа. Следуя древним традициям, на побережье была отправлена группа переговорщиков под защитой вооруженного отряда, чтобы договориться. Жители побережья не стали выслушивать переговорщиков, будто их покинул разум. Они бросились в драку и, понятное дело, поплатились жизнями. С этого момента и берет начало создание государства Рассина». «Хорошо, Пантелей, историческая справка вам удалась», – прервал маршала Круглов. «Теперь, если можно, подробнее о цели моего визита в ваш мир. Я пока не очень понимаю, что я здесь делаю». Маршал надолго задумался, морщины прошлись волнами по его лицу пару раз, наконец остановились. «Все дело в этом руднике, Сергей. 30 оборотов солнца назад наш король Рассин XX решил, что управлять государством ему поможет Королевский совет. В это собрание он позвал магов, готовых пожертвовать своими способностями и своим временем на благо государства, так как король в одиночку не мог с этим справиться. Советникам короля были доверены, я бы сказал, отдельные участки королевской власти». «Вы тоже входите в этот совет, Пантелей?» «Да, тайная служба была организована для выполнения надзора за рудником. Я второй директор этой службы». «А кто был первым?» Интерес Круглова возрастал. «Королевский маршал Мирослав. Он погиб вместе с королем Рассином XX, когда они отправлялись инспектировать рудники. Наконечники стрел, которыми убили короля и маршала, были покрыты металлом Ходжа». «Так вот откуда ноги растут», – воскликнул Круглов. «Не понимаю ваши фразы, Сергей», – нахмурился маршал. «Не сердитесь, Пантелей», – улыбнулся Круглов. «Вы же сами сказали, что дело в руднике, то есть убийство короля и, как его, Мирослава, как-то связано с разработками на руднике». «Вы так думаете? А откуда у киллеров стрелы с металлом этого Ходжа?» «Простите, у кого?» Сергей развел руками. «Ну, киллеры – это убийцы. Стрелы же сами не летели из ниоткуда. Кто-то выпустил их, и мишенью были король и маршал». Пантелей растерялся. «Я как-то не подумал об этом». «Ладно», – Круглов с досадой посмотрел на сосуд, в котором недавно плескался компот. «Темная история. Для ясности не хватает массы деталей. Но вы же позвали меня не для того, чтобы я расследовал убийство короля». Маршал огладил бороду. «Было бы неплохо узнать, кто стоит за этими... киллерами». Сергей засмеялся. «Это будет стоить папаше Дорсету лишние $10», — сказал он сквозь смех. «Сергей», — маршал выпучил глаза, — «прошу, не употребляйте выражений, смысла которых я не понимаю. Вы думаете, что так легко мне было перенести вас в наш мир? Пантелей, я вас не просил меня перетаскивать. Вы сами пришли ко мне на кухню, и не вы ли утверждали, что я невыносимый человек, который вам нужен? Так терпите, ёпрст!» Маршал хотел сказать что-нибудь обидное, но не смог. «Ладно», — смирился Круглов, — «давайте подведем итоги. В России есть рудник со смертоносным металлом, добыча которого не контролируется на данный момент. Первое. Вы хотите, чтобы я организовал этот контроль?» «Да», — выдохнул Пантелей. «Второе. Вы хотите, чтобы я потянул ниточку, которая связывает рудник с убийством короля Рассина 20-го?» Лицо Пантелея покрылось морщинами раздумья. «Мне хочется выяснить, есть ли связь между добычей металла и убийством короля», сформулировал свою версию вопроса маршал. «И все это за 7000 рубней?» – скривился шутом Круглов. «Да», – не понял юмора Пантелей. «Мало?» «Не знаю», – отмахнулся Сергей. «Кстати, а где я буду жить? У вас?» «Вот еще», – возмутился маршал. «У вас будет свой дом и...» Он покрутил головой, будто искал кого-то. «Зачем вы обидели Евдокию? Теперь мне придется вас провожать. А у меня много дел». «Ха, да никто ее не обижал. Пришла какая-то расфуфыренная чучундра и обозвала меня вонючим, неотесанным мужланом. Ну нифига ж себе!» На что Пантелей осторожно заметил. «Сергей, от вас и впрямь слегка неприятно пахнет». Круглов не обиделся. «И что теперь?» «Я не успел принять душ перед путешествием. Вот приду в свой дом и лягу в ванную». «Похоже, королю дорого обойдется ваше расследование, которое еще даже не началось», – пробурчал маршал, открывая выход. Глава 4. Выйдя из дома, они оказались на небольшой аккуратной лужайке, и Сергей покрутил головой, осматриваясь. Вокруг лужайки росли невысокие деревья, похожие на елки, с маленькими листьями вместо иголок. Деревца выглядели настолько одинаково, что казалось, будто дом окружен сплошным забором из листьев. Сам дом напоминал белый цилиндр, торчащий посреди лужайки. Поверх забора были видны еще цилиндры, правда, различного размера, разного цвета и высоты. Вдалеке виднелись две коричневые трубы, вызывающие упирающиеся в голубое небо. «Какая однообразная архитектура!» – сморщился Круглов. «Пантелей, а что это за два коричневых члена?» «Это дом Акакия Роста», – ответил маршал, начальника управления юстиции королевского двора. «За этими, как вы изволили выразиться, членами, стоит королевский замок. Замок тоже в виде цилиндров?» «Увидите», – буркнул Пантелей, раздвигая зеленую изгородь. «Поспешим. Ваш дом на улице Веселых Белок, номер 26». «Это далеко?» – Круглов снова покрутил головой, выходя за изгородь. «Твою ж мать!» В обе стороны от дома Пантелея шла дорога, также окруженная ровными посадками деревцов, за которыми стояли разноцветные цилиндры, и окончания этой дороги видно не было. «И как мы доберемся до моего дома?» «Пешком». Пантелей махнул рукой, обозначая направление движения. «Ладно», – Круглов недовольно зашагал в этом направлении. «Пока мы идем, расскажите про управление в вашем королевстве». «Куда вы?» – маршал удивленно всплеснул руками. «Вернитесь и встаньте рядом». Сергей с полным непониманием происходящего исполнил громкий приказ Пантелея. «Вот так», – кивнул старик. «И не лезьте на броневик впереди вождя». «Откуда вы знаете про вождя и броневик?» «Я же говорил, что читал много разных книг, писак вашего мира. Там много интересного. Вот, знаете, один писака...» «Пантелей, прошу вас, может быть, мы пойдем? Вы же сами спешили!» Маршал пожал плечами, довольно усмехнувшись. «А мы уже на месте. Вот дом 26 по улице Веселых Белок». И он величественно взмахнул рукой в направлении желтого цилиндра, напоминающего ржавую консервную банку, только огромную. «Пантелей, как у вас такое получилось? Научите меня этому фокусу». «Увы», – маршал махнул рукой в сторону низкорослой елки естественного забора вокруг консервной банки. «Вот вы зря обидели Евдокию. Она бы, будучи вашим помощником, помогла бы не тратить много времени на путешествия по городу». «У меня с вашей Евдокией гендерная неприязнь», – пробубнил Круглов, проходя сквозь кусты. «Вы не могли подобрать мне жилище более достойного вида?» «А что вам не нравится?» – искренне удивился старик. «Приличный домик». Сергей прошел за Пантелеем, потрогал стену сооружения. Обычная стена, только немного мягкая на ощупь. «А как я туда пройду?» – Круглов вопросительно смотрел на довольного маршала. «Мне дадут ключ?» «Об этом я не подумал», – бурчал Пантелей, вытаращив глаза. «Вам нужен кто-то, чтоб помогал с магией. Без такого проводника вы просто не сможете». «Керхцингер!» «Что-что?» – не понял Сергей последнее слово. «Не обращайте внимания. Это непереводимый местный фольклор». «Ругательство, значит», – ядовито улыбнулся Круглов. Маршал поднял палец, сосредоточившись мысленно, потом улыбнулся. «Серж, я уговорил Евдокию побыть с вами какое-то время. Подождите ее, а я пока ненадолго отлучусь. Надо же что-то для вас придумать». И он быстро скрылся за зарослями елок, оставив Сергея одного. «Вообще нормально!» – крикнул ему вслед Круглов. Потом же тихо проговорил сам себе. «Впрочем, когда есть трудности, то надо с ними справляться. А то, когда все гладко, то неинтересно». Он обошел дом по кругу, ровный газон окружал строение, трава нежно поддавалась шагам, тут же выпрямляясь. Вскоре ему надоело ходить кругами, и он лег на газон, раскинув руки. «Не», – подумал он, глядя в лазурное небо, – «не пойдет за меня Евдокия, я с ней никак не уживусь. Вот натуральная кукла, только живая, но, блин, красивая. Я б ей отдался на одну ночь». Закрыв глаза, он подумал, что вместо красивой куклы с манерами светской львицы ему бы подошло что-то махонькое и непритязательное, то, что можно всегда носить с собой. Есть же у этих фокусников перстни, браслеты и амулеты. Вот бы и ему такой. Послышался тихий звук, будто кто-то прошуршал травой. Сергей подумал, что это пришла Евдокия и сейчас будет ему нудить про то, что валяться в траве могут только варвары и неотесанные мужланы. Он уже мысленно приготовил ответ и открыл глаза. В траве рядом с ним сидел маленький зверек, напоминавший котенка, и смотрел на Круглова. Ядовито-зеленые глазища зверька с черными пятнами зрачков пристально рассматривали его, а короткие пушистые усики подрагивали. «Ты кто?» – не испугался Сергей, а только перевернулся на живот, буквально нос к носу, прислонившись к зверьку. Тот в ответ смешно вытянул мордочку и шумно понюхал, шевельнув усами. «Нравится?» – зажмурился Круглов, улыбнувшись. Усики зверька приятно щекотали нос и губы. Зверек не ответил, а только шустро взобрался на спину Сергея, покрутился, а затем улегся на плече, свесив короткие лапы с небольшими пальчиками, из которых торчали острые коготки. «Ничего себе, какой ты шустрый!» – Сергей восхитился и удивился прыти существа. От тела зверька растекалось по плечу нежное тепло. Круглов осторожно тремя пальцами погладил его между ушек, похожих на небольшие мохнатые квадраты. В ответ ощутил легкое тарахтенье. «Это что такое?» – послышался голос Евдокии. Сергею было непонятно, что она подразумевает под этим вопросом – зверька или позу Круглова на траве. «А в чем дело?» – Сергей взглянул на стройные ноги женщины, чуть видные под тонкой тканью одежды. «Кто вам принес киша?» «Простите, кого?» – недоумевал Круглов. «Вот это существо, что разлеглось у вас на плече!» Сергей не спеша встал, зверек сохранил свое местоположение на нем, будто присосался всем телом. «Никто не приносил. Я лежал на траве, ожидая вас, а тут пришел он или она, не знаю, как их различать». Евдокия задумалась, ее кукольное лицо стало непроницаемо серьезным. «Это магический проводник», – наконец сказала она. «Взрослый киш обладает очень высокой магической сущностью всех четырех степеней. У вас на плече детеныш». «И что это значит?» «Странно, что вы этого не знаете», – с подозрением сказала Евдокия, обходя Круглова. «Вы откуда?» «Я из очень далеких восточных земель», – повторил легенду Круглов. У нас нет таких существ. Может, объясните мне?» «Пожалуй», — согласилась она, «а то вы наделаете тут каркцингер». «Я уже второй раз слышу это ругательство, но не знаю, что оно означает». Женщина тихо рассмеялась. «Это не переводится. Но что вы от меня хотите? Пантелей уговорил меня помочь вам и согласиться только из уважения к нему». «Я не могу войти в свой дом», — признался Круглов. «Честно говоря, у меня нет таких навыков, как у тутошних фокусников, колдунов, волшебников, чародеев, хрен поймешь кого. Так научите меня хотя бы входить в дом, чтобы я смог помыться и нормально отдохнуть». «Странно, что вы просите меня об этом». «Что в этом странного?» – не вытерпел Сергей. Его начинала бесить эта кукла. «У вас на плече проводник для любой степени магии», – спокойно ответила она. «Вы можете творить все, что угодно». «И как мне называть этот проводник?» «Да как хотите», – уже не стерпела Евдокия. «Ладно», – Сергей взглянул на Киша. «Муся, ты меня слышишь?» Зверек тут же открыл один глаз и развернул ухо в сторону рта Круглова. «Открой, наконец, наш дом, и мы сможем помыться, пожрать и отдохнуть». И тут в стене дома образовался прямоугольный проем. С радостным криком «Муся, я тебя люблю!» Круглов зашел в консервную банку и оглянулся. «Евдокия, не стесняйтесь, прошу в мою берлогу!» Она осторожно переступила порог, брезгливо сморщив нос. «Так, Муся, сооруди нам ванную с водой и кусок мыла, а вы, барышня», – Сергей кивнул Евдокии, – «приберитесь здесь, пожалуйста, да мебелишку организуйте, стол, диван и три стула, я быстренько освежусь с дороги, а потом мы поболтаем за наши дела». После этих слов Киш вытаращился на Круглова блюдцами глаз. Похожее состояние было и у Евдокии. «А что не так, девочки?» – удивился Сергей. «Дуся, у вас в доме нет санузла?» «Как вы меня назвали?» – грозно спросила она, принимая воинственную позу. «Эй, вы полегче, мне Пантелей еще не выдал бронежилет. Муся, спаси меня!» – заорал Круглов, наблюдая, как Евдокия, расставив ноги, начинает крутить полусогнутыми руками, распрямляя ладони. Киш вальяжно почесал задние лапы себе за ухом, а потом резко и звонко рыкнул. Евдокия тут же неподвижно замерла, как статуя. Сергей перевел дух и благодарно почесал Мусе спинку. «Ну вот, а то размахались тут». Он подошел к Евдокии вплотную, внимательно посмотрел ей в глаза, потом, усмехнувшись, оглядел остальные участки ее тела, заострив внимание на изящных выпуклостях груди и сзади, ниже поясницы. Хотел потрогать, но передумал. «Муся», — сказал он зверьку, — «мы сможем ее оживить обратно, а то Пантелей меня не поймет». Киш тихо протарахтел, Евдокия, ожив, чуть не упала, но быстро пришла в себя и гневно поджала губы, опустив руки. «Евдокия, прошу вас, успокойтесь», – поспешил сказать Сергей. «Я вам не враг, поймите это, наконец. Я еще утром был в своем доме, но Пантелей сделал мне предложение, от которого я не отказался. Давайте просто поймем друг друга». И он ласково взглянул на нее. Она сильно зажмурилась, отчего две мелкие морщинки проступили на высоком лбу. Потом ее ресницы взлетели, и Евдокия вздохнула. «Хорошо, но не называйте меня Дуси, мне не нравится». Сергей поднял руки. «Договорились? И скажите, где я могу освежиться?» Она подозрительно поглядела на Мусю, плавно взмахнула рукой. В доме появился диван, стол и два стула. Евдокия устало присела на один из них. «Серж, я не могу все время быть с вами. У меня своя жизнь и своя работа». «Я понимаю», – кивнул Сергей. «Так давайте что-нибудь сделаем, чтобы я мог обходиться без вас. Уверен, это всем облегчит жизнь». Женщина склонила голову на бок, будто задумалась. «Хорошо. Что вы используете в восточных землях для передачи мысли?» Теперь задумался Сергей. «Я использую некий прибор», – ответил он, решив рассказать о смартфоне. «Через него я могу говорить на расстоянии, вызвав определенного собеседника. Могу заказать пищу на дом, могу сделать изображение тех мест, на которые потом еще раз смотрю. Ну, много чего». «А как выглядит прибор?» «Это такая тонкая и прямоугольная коробочка, помещающаяся в кармане». Круглов подвинул стул к столу и присел. Евдокия плавно провела ладонью над столом, и будто из воздуха на столешнице материализовался черный тонкий прямоугольный предмет. Киш заинтересовался им и шустро слез с плеча Круглова, усевшись на прямоугольник. Шумно обнюхав каждый угол предмета, Муся вернулась обратно и смешно моргнула. «Какой странный киш», – проговорила Евдокия. «Большая мордочка и полосатый окрас на длинной шерстке и весьма послушный. Обычно эти твари очень своенравны и не привязываются к человеку». Сергей аккуратно погладил Мусю, а она в ответ потерлась лбом об его ухо. «Все это хорошо, но как мне пользоваться этим?» Он показал пальцем на прямоугольник, сверкающий черным глянцем. «Например, как поговорить с Пантелеем, не тыча мордой в потолок, а потом с Гаврилием, чтобы заказать для моего питомца еды?» «Я думаю, что ваш киш подскажет. Это очень умные существа». Круглов только напряг разум для того, чтобы придумать какие-нибудь команды для нового гаджета, как Муся подскочила и уставилась на стену, двигая ушами. «Скорее всего, у дома кто-то стоит», – подсказала Евдокия. «Тогда надо открыть дверь», – поднялся Сергей, и в стене тут же образовался проем. На газоне топтались два незнакомца, одетые в плащи мышиного цвета. Увидев выходящего Круглова с кишем на плече, они выпучили глаза и собрались бежать. «Стоять!» – проревел Сергей, и два незнакомца достигли забора из елок. Они остановились и испуганно обернулись. «Кто такие?» – подходя к ним, спросил Круглов. Незнакомцы тряслись от страха и ничего не смогли выговорить. «Маршал Серж – это подопечный Акакия Роста, начальника управления юстицией Королевского двора», – подсказала вышедшая из дома Евдокия. «И чё приперлись, молодцы?» – набычился Круглов. «Маршал Серж», – проговорил один, косясь на Мусю, – «у нас для вас послание от маршала Роста». «Ну так давайте, чего трясетесь, мне какой-то реверанс надо отвесить». «Нет, отвешивать вам ничего не надо, маршал», – посланник Роста протянул Сергею маленький золотистый цилиндр. «И что я должен с ним делать?» – Круглов рассматривал предмет. «Маршал Серж, отпустите их, мы разберемся», – опять подсказала Евдокия. «Свободные», – гаркнул Круглов, но мог бы и не говорить, посланцев будто сдуло шквальным ветром. Евдокия тихо смеялась. «Серж, вы такой грозный, да еще в таком странном одеянии, не мудрено, что вас испугались». «Нагнать жути первое дело», – пробурчал он, возвращаясь в дом. «Евдокия, будьте столь любезны, расскажите мне, что тут творится, и я вас отпущу». И, сморщившись, добавил, «еще бы кофе и спить. Нельзя Гаврилию заказать чашечку кофе». «Закажите сами», – ответила Евдокия, – «заодно потренируйтесь». «Потом», – отмахнулся Сергей, – «расскажите, пожалуйста, об управлении королевства. С кем еще мне, возможно, придется разговаривать?» Евдокия поправила юбку, сев удобней. «Так вот, самый сильный и могущественный, естественно, король Рассин, 31-й, ясного солнца над его головой. Затем начальник управления королевского двора, мастер Эммануил Дикий. Третий – управляющий королевской казной мастер Ираклий Пот. Четвертый – главный маршал королевского войска мастер Гаврантий Скупидон. Пятый – начальник промышленного управления мастер Владивокос Заяц. Шестой – начальник управления сбора налогов мастер Архимандрит Власий. Седьмой – начальник управления коммунальной и социальной службы мастер Идрукай Хим. Восьмой – Еремей Онт, глава управления внешних отношений. Девятый – Акакий Рост, и десятый – наш шеф Пантелей Финт». Круглов не мог подавить взрыв хохота, так странно звучали имена высшего руководства. «Простите», – сквозь смех выговорил Сергей. «Вы зря смеетесь», – серьезно сказала Евдокия. «Каждый из них очень весомая фигура в нашем королевстве. Их окружают всевозможные помощники, у каждого, так сказать, своя служба безопасности, и вам надо быть очень осторожным при разговоре с мастером Ростом. Говорят, он обучен приемам сумеречной магии». «Это что еще за зверь?» – Круглов наконец подавил смех. «Вы беспечны, Серж. Сумеречная магия – очень сильное магическое искусство. Обладать им может не каждый, а у вас нет навыков даже утренней магии. Киш не всегда сможет помочь». «Ладно, ладно, магия ж магия. Что-нибудь придумаю. Кстати, где тут у вас можно барахло прикупить?» «Я не понимаю, о чем говорите». «Одежду, всякую форму. Не могу же я ходить в одном и том же». «В столице есть большая лавка торговца Фанасия Бота. Пожалуй...» Евдокия критично осмотрела одеяние Круглова, насмешливо приподняв уголки губ. «Вам нужно зайти к нему в первую очередь». Сергей с виноватым видом осмотрел свою одежду, джинсы, потертые на коленях рубашка в крупную клетку, и кроссовки явно не подходили к местному колориту. «Вы бы послушали послание от маршала Роста», – предложила Евдокия, показав на золотой цилиндрик. «Такое не шлют, кому попало».